поражение. Секретарша одного не очень большого, но не самого маленького начальника вынула печать, подышала на нее и подняла руку в последнем завершающем шлепке. Все бумаги собраны и подписаны. Все печати поставлены, кроме этой, которую секретарша не очень большого, но и не самого маленького начальника поставит на самой последней, уже подписанной начальником, бумаге. «Слава Богу», — подумал Мазила, — «кончилась эта бумажная волокита. Теперь за дело». Но секретарша печать не пришлепнула. Она медленно опустила руку с печатью, бережно убрала печать в стол и закрыла ее на ключ. «Обождите минутку, я позвоню». Она назвала ничего не значащее имя. «Вот тут у меня Мазила», — сказала секретарша в трубку. Он полчаса держала секретарша трубку. Полчаса стоял Мазила с рукой, протянутой за последней, почти заверенной печатью, бумажкой. «Позвоните через несколько дней», — сказала секретарша, положив трубку после слова «ага», и спрятала бумажку в стол. «Хотел бы я знать, что тут произошло», — сказал Мазила. «Указание свыше. Но они ждали согласия. Союз. Но они уже капитулировали. Тем более они думают, что я делаю ерунду и компрометирую себя. Органы? Для них это пустяк. Это не их дело. Личная инициатива начальничка? Секретарши? А кто я им?» «Не ищи ответа», — сказал шизофреник. «Его нет. Не потому, что трудно установить правду, а потому, что ты хочешь иметь ответы на вопросы «кто» и «почему». Но тут нет никакого «кто» и никакого «почему». Здесь работает механизм, а он не персонифицирован и безответственен. Да мало ли что могло быть. Есть люди, которые не хотят, чтобы ты делал надгробие. Есть. Делают они что-нибудь в связи с этим? Делают. Здесь даже говорение есть дело. Звонок есть дело. Достаточно в машину через какой-то вход, а их миллион, ввести какой-то материал, и он может дать совершенно неадекватный ему эффект. Представь себе судьбу одной книги клеветника, решила незначительная заминка в речи его поклонника. Поклонник, ответственное лицо, кстати сказать, произнес похвальную речь. Его перебили, задали пустяковый вопрос. Он на мгновение замялся и что-то невнятное промычал. И это было истолковано как руководство к действию, а все остальное как камуфляж. Я в свое время анализировал серию неудач болтуна. Взял 10 дел. Все дела разные. Участвующие лица разные. А эффект один и тот же. А твое дело очень серьезное. Необычайно серьезное. Фактически неофициально оно с самого начала было решено отрицательно. положительное официальное решение не есть лицемерие. Оно тоже реальность. Они там могут искренне желать тебе удачи, но они тоже детали машины. Они могут даже не ведать того, хотя я в этом сомневаюсь. Не ведать того, что, принимая положительное официальное решение, они принимают его так, что оно есть отрицательное фактическое решение.